Глава 23. Как будто тот же зал и те же лица. Несколько дней спустя. Спроси меня, кто, как, а главное, зачем, оказалась в 10-м ряду в переполненном зале. Жду, как одержимая фанатка начала премьерного спектакля. Не отвечу. Бездумно совершенно, будто не в себе была, выцыганила билет у знакомых. Те при мне обсуждали, как какого-то их любимого актера практически перед самой постановкой заменили на Збруева. Да и вообще идти им не очень хотелось. А я фамилию услышала и сразу. Мне надо. Мне. Пожалуйста. Зачем? Господи боже. Но сердце так колотилось уже, что просило на автомате. Не помню даже, какие доводы им приводила. Зачем? Что я ему? Кто? Встану такая посреди зала. И что? Ну вот что я скажу? Знаешь, дорогой, я тогда по телефону, ну помнишь, это же вот год назад всего и было-то, соврала про Костю. Да-да, того самого, бывшего моего. Он мне все так же, бывший, никакой не нынешний. Не сходились мы, правда. А теперь, как узнала про обманы чужого ребенка, что, пришла встречай? Вернись, я все прощу. Или лучше, прости. Будто бы я и правда ему нужна буду спустя столько времени. Смешно. Но сижу. Сердце опять стучит так, что в висках отдается. Руки подрагивают, будто самой на сцене предстоит выступать. Ощущение точь-в-точь перед самым первым моим выступлением. И такое со мной было, да. Четко помню, на творческом вечере от нашего отряда в лагере летнем стихотворение надо было прочитать. А меня такой паникой накрыло, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Свет в лицо, с непривычки глаза слезятся. Тишина только стуком сердца прерывается. Каждую пылинку софитами подсвеченную, как в съемке замедленной, разглядеть можно. А вот выговорить что-то — никак. Совершенно. В голове ни одной строчки. Ни стихотворения того злосчастного, ни любой другой. Можно ведь что-то другое прочитать было, выкрутиться. Сценарий-то никому в зале не известен. И все ждали ведь чего-то. Вспоминаю, стыдно до сих пор. Дима говорил, такое у них волнюшка называется. А я после того провала всегда с планшеткой, с подсказками на подобные мероприятия выходила. Ох, да что так долго-то? Все же, кажется, и третий звонок звенел. Быстрее бы. А Дмитрий меня просто увидит и... Черт, а если я ему настрой на спектакль собью? Боже, ну зачем пришла? Прорываясь встать, лучше в фойе вон подожду. Но на меня уже шикают, свет гаснет. Тьфу. Самомнение какое, а? Настрой он потеряет из-за меня. Конечно. Занавес открывает сцену. Комната меблированная. Пар ведет диалог. Надо было хоть программку почитать. Ничего не понимаю. Хотя и программка вряд ли в теперешнем моем состоянии со своей задачей справилась бы. Тем более от беспричинно подступивших слез перед глазами расплывается все. Единственное, что я улавливаю — свою глупость. Он меня не увидит. Зал в полнейшей темноте. Софиты направлены на актеров. Те, как свет попадает на них непосредственно, щурятся даже. И уж точно не видят никого. Сама ведь стояла на сцене. Так же было. Вот зачем я пришла? Есть же, в конце концов, телефон. Я ведь даже в мессенджере проверяла. Номер Дмитрий не менял. Куда как проще. Раз решилась навстречу, позвонить, договориться обо всем нормально. Без вот этой нервотрепки, непонятной и лишней совершенно. Как ни странно, с появлением на сцене Збруева отпускает. Понимаю, пришла не зря. Соскучилась так, что пару раз меня с места буквально подрывает. К нему. Слышала про такое. Лимбический побег вроде называется. Когда на инстинктах уйти порываешься или бежать куда-то. Но удается сменной позой все это завуалировать, а то соседи по партеру оглядываются уже. Роль, надо сказать, Дмитрий очень идет. Морщинка между бровей так мне знакомая. Заметнее, челюсти, кажется, до зубовного скрежета сжаты. Суров, мрачен, волнами силы обдает. Я, помнится, этим и впечатлилась вначале. Даже через экран и то задевало, а вот так, в непосредственной, так сказать, близости. Ух, прошибает. Не знаю, кто там до него играть должен был. Но персонаж, по моему мнению, крайне субъективному, конечно, явно удался. С большим трудом все-таки отслеживаю, что там еще происходит. Пару раз кажется, будто Збруев прямо на меня смотрит со сцены. Тот самый взгляд, от которого спрятаться хочется поначалу. Но нет, конечно. К моменту антракта я гораздо спокойнее. Помнится, друзья раньше в театр со мной только ради буфета и соглашались идти. Все тогда было, как положено. Очередь, колоритная буфетчица с шиньоном и адовым начесом. И вот, доблестно добытые нами на всех пластиковые бокальчики с традиционными 30 граммами коньяка и криво нарезанные бутерброды на общем столе. До конца перерыва не так уж много времени. Срочно придумывалась парочка тостов, чтобы вторая половина веселей прошла. И до звонка в зал успеть, на ходу дожевывая закуски. Хорошо было. А сейчас и не вспомню, когда в последний раз вот так выбиралась куда-то. И друзей растеряла. Первую половину еще в браке с Костей, будь он не ладен. Вторую — по приезде в столицу. Закружила так, что вздохнуть некогда было. С одной стороны, даже хорошо. Думать тоже некогда. Мысли эти не прокручивать в голове, не перебирать, не переживать себя жалея. Но общения нормального, человеческого, не по работе, не хватало явно. «Лимон-то надо тебе! Спит на ходу, поглядеть на нее! Ты меня тут очередь не нервируй!» Совсем не по-столичному, с южным каким-то говорком, окликает местная буфетчица, протягивающая заказанный мной коньяк. На автомате заказала, надо же. Тетка, точь-в-точь наша, из славного драматического Ордена Красного Знамени театра города Раменска. У них, может, условия такие при приеме на работу, чтобы публику, зрелищами присыщенную, в рукавицах ежевых удержать могли, да? Эдакие хранительницы театральных устоев. Хм, кажется, истерическое уже что-то. Занимая свое место в зале после перерыва, оглядываю зал. Публика нарядная, кто-то с цветами даже. Черт, надо было цветы купить. Повод бы был к сцене подойти. Ох, ну не отбирать же у других. Да и теперь никуда не успею за букетом, в зале снова гаснет свет. Потрясающая неорганизованность Юля. Такое ощущение, что ее запасы только на профессиональную деятельность расходуются. С другой стороны, ну какой к черту букет? Вообще не понимаю, когда мужчинам цветы дарят. Ладно женщинам, или это сексизм? Помню, Дима рассказывал когда-то, как они с коллегами за кулисами полученные букеты обсуждали. Цветы от профсоюза, что ли? Не помню, только в хорошем это смысле было. Или с насмешкой. Боже, я как мешком пришибленная. Отходняк от стресса, наверное. Полное ощущение, будто на антидепрессантах. Заторможенность невероятная. С трудом снова включаясь в происходящее на сцене. К концу спектакля, когда вся труппа выходит на сцену, выясняется, что все-таки не вся. Збруева нет. И, кажется, еще одной актрисы. Они в паре как раз играли. Я очень четко помню Димины истории о том, как это важно и как порой репетируется отдельно, особенно если режиссер ценит подобное, отдельное искусство поклона финального. Особый акт благодарности и публики к актерам, подарившим эмоции, и актеров за время и отклик зрителей спектакля. А еще моментальная обратная связь, громче аплодисменты, круче постановка. И тут, как вообще, не все вышли актеры. Такое, кажется, в «Тюзе» каком-то было, в экспериментальном спектакле. И тогда органично в саму постановку вплетено было. Эдакий нестандартный эпилог. Но чтобы вот так, в классической постановке? Я даже историю слышала от одного из Диминых коллег, что у актера на сцене во время спектакля функции организма подстраиваются под роль. Мол, все естественные потребности только после поклона. Да хоть умри на сцене. И поклон — это обязательно. Как так? Почему на сцене сейчас двоих нет? И почему обоих сразу? Ой, Кларочка, посмотри. И роль-то ему непонятно за какие заслуги дали. Так он даже на сцену выйти не соизволил. Громким шепотом возмущается моя соседка по ряду, обсуждая со своей знакомой ни одной мной замеченное отсутствие. Почему же он не выходит? Может, случилось что-то? Но у остальных коллег его по цеху ни тени волнения на лице. Все будто так и надо. Никаких оглядок, движений нервных. Никто взглядом не ищет никого. Цветы, аплодисменты. Все по привычному сценарию. «Ну и Настасья! Напарница его тоже! Погляди! Нет!» С озорным смешком отвечает соседке ее подруга, подмигивая. Их, может, страсть захватила за кулисами? Как они смотрели друг на друга в последней сцене? Вспомни. Как хочется возразить ей. Все это только игра, роль. Так по сцене нужно было. О чем вы? Вот только... Да почему, собственно, нет? Свободный человек, девушка симпатичная, коллега к тому же. Ну, подумаешь, поклон. Всего только нарушение театрального этикета. Кому он нужен вообще, когда поинтереснее дела есть? Из зала выхожу буквально последний, все надеясь на появление пропажи. С другой стороны, и пришел бы. Что? Ну вот что? Плохо все-таки, что в серьезных отношениях у меня опыт только с бывшим мужем и был. Как все сказать? Объяснить? Да и стоит ли теперь? Вот бы подглядеть, что у него там, как. Год ведь прошел. Год. Нужны ли ему мои объяснения вообще? Я нужна? Надо все же реальности в глаза смотреть. Куда я вообще рванула вот так? В театр к нему притащилась, не предупредив, о встрече не договорившись. Зачем? Что ж, все-таки не зря. Видимо, чтобы своими глазами увидеть, как он новую подружку. Ту самую, о которой ценительницы искусства по соседству судачили. За руку ведет по коридору и бережно так отряхивает. Сталкиваемся буквально лбами. Как и тогда, в самом начале. Смешно. Как я в кулуары эти забрела, черт его знает вообще. Настолько в мысли погрузилась. Смотрю на их руки, сцепленные, на улыбки. И снова обрывается внутри, нервным смешков вырываясь. На что надеялась? Взгляд поднимаю, чтобы извиниться и уйти уже. Хватит. Снова лишнее.